Глава 69. Лариса Шахова, старшая медсестра закрытой психиатрической лечебницы «Геликон», готовила документы для перевода в свою клинику новой пациентки. Маргариту Кочергину должны были доставить сюда через час. Лариса неплохо знала эту взбалмошную сумасбродную девицу. Ей уже приходилось встречать ее в коридорах Тауэра. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь эта высокомерная красавица станет пациенткой ее психиатрической клиники. Но ей будет здесь хорошо. На порядочном удалении от города, окруженная высоким бетонным забором, клиника располагалась в густом лесном массиве. Здесь день и ночь царила тишина, нарушаемая лишь пением птиц, да редкими воплями некоторых пациентов. С особо буйными сотрудники лечебницы давно научились управляться. Здесь практиковались одиночные карцеры, расположенные в подвале, кровати, оборудованные специальными ремнями для рук и ног, а также сильнодействующие успокоительные, от которых даже здравомыслящий человек очень скоро забывал, кто он и где находится. Услышав во дворе шум двигателя, Лариса выглянула в зарешетченное окно. Неподалеку от ворот клиники остановилась машина с тонированными стеклами. Привезли Марго. Лариса вышла из кабинета и отправилась встречать новую пациентку. Она шагала по узким мрачным коридорам лечебницы, не обращая внимания на крики, доносящиеся из закрытых палат. В узкую прорезь одной из дверей за ней пристально следили горящие дикой злобой глаза. Здесь содержалась одна из самых опасных пациенток лечебницы. 19 долгих лет она не покидала стен клиники, и ее просто переполняла ненависть, накопленная за все эти годы. Она еще сохранила остатки своей былой красоты. Недавно ей исполнилось 38 лет, но она все еще оставалась привлекательной женщиной, несмотря на годы, проведенные в психиатрической лечебнице. Лишь в длинных черных волосах появилось несколько серебряных прядей. На узком исхудавшем лице сильно выделялись огромные карие глаза. Когда-то она обладала телосложением фотомодели, теперь же плавные изгибы ее тела сменились стальными мускулами. Годы, проведенные за решетками и железными дверями, научили ее быть хитрой и изворотливой. Никогда не действовать напрямую, если только к этому не вынуждают обстоятельства. Она научилась притворяться безобидным существом, тогда как в мыслях ее раздирала несокрушимая жажда мести. Она мечтала отомстить тем, кто все эти годы держал ее здесь, обкалывая наркотиками и выдавая за другую женщину. Ее скрывали от редких посетителей клиники. По всем бумагам она числилась здесь под чужим именем. И даже сама иногда не могла вспомнить, как ее звали раньше. А ведь когда-то она блистала в высшем обществе и имела толпы богатых поклонников. Мужчины на все были готовы ради одного ее взгляда. Все обожали Ирму Бежецкую. Все, кроме ее собственных сестер. Долгие 19 лет она томилась в психушке. За такой срок даже здоровый человек лишится рассудка. Ее проклятая тюремщица хорошо знала свое дело. Но Лариса Шахова с годами потеряла хватку. Она стала неосторожной и перестала обращать внимание на некоторые вещи. Ирма же, напротив, становилась все хитрее и изворотливее. Когда-нибудь ее надзирательница снова потеряет бдительность, допустит ошибку, и Ирма воспользуется этим. Она вырвется из этого ада и устроит настоящий ад всем, кто заслуживает ее мести.